Действие второе. Сцена первая. Выход первый. Баронесса сидит на креслах в усталости. Бросает книгу. Баронесса. Подумаешь, зачем живем мы? Для того ли, чтоб вечно угождать на чуждый нрав и рабствовать всегда? Жорж Санд почти что прав. Что ныне женщина? Создание без воли, игрушка для страстей или прихотей других. Имея свет судьей и без защиты в свете, она должна таить весь пламень чувств своих или душить их в полном цвете. Что женщина? Ее от юности самой в продажу выгодам, как жертву, убирают. Винят в любви к себе одной, любить других не позволяют. В груди ее порой бушует страсть, боязнь, рассудок, мысли гонит. И если как-нибудь, забывший света власть, она покров с нее уронит, предастся чувствам всей душой, тогда прости и счастье, и покой. Свет тут, он тайны знать не хочет. Он по виду, по платью встретит честность и порок, но не снесет приличием обиду и в наказаниях жесток. Хочет читать. Нет, не могу читать. Меня смутило все это размышление. Я боюсь его как недруга. И, вспомнив то, что было, сама себе еще дивлюсь. Входит Нина.